Одно время мне даже везло, я благодаря элементу неожиданности и до максимума разогнанного с помощью магии тела, застал противника врасплох и постепенно стал сокращать его численность. Они даже полностью прекратили обстреливать наших позиций, сосредоточив все свое внимание только на одном лишь мне. Однако, к сожалению, моя удача не продлилась долго, как говорится, толпою даже гасит льва. Вот и меня, несмотря на всю мою магию и нечеловеческие силы, вскоре скрутили, и мне лишь оставалось, в бессильной злобе скаля зубы, виня то себя, то предавшего нас дядю, извиваться не в силах встать под гнетом новых ударов судьбы. А потом, смотря на этих радостно смеющихся и хохочущих выродков, что буквально пару минут назад убили моих родных, у меня где-то в глубоко внутри что-то теперь уже окончательно сломалось. Я понял, что если сейчас не предприму хоть что-нибудь, то не то что не смогу отомстить, а окончательно бесповоротно потеряю всех моих оставшихся родственников, ту единственную нить, что связывает меня с этим миром, семью, что я незаметно для себя отталкивал все эти годы, погруженный в свои идеи и замыслы, закрывшись ото всех в своем маленьком выстроенном мирке. У меня вдруг резко из ниоткуда возникли новые силы, проснулись скрытые резервы, голова полностью отключилась, остались лишь инстинкты, а мой взор окончательно закатила красная кровавая пелена. Что происходило дальше, не знаю, но по рассказу немногих очевидцев мне стало известно, что я превратился легендарного воина из века героев в машину для убийств, которая принялась, как мясорубка, перемалывать врага, до тех пор, пока никого из них на площади не осталось, а после без чувств упал на груды изрубленных мною же тел. Правда, наверное, стоит отметить, что приплывших на остров работорговцев и немногих выживших к тому моменту краулов я убил всего едва ли 3-4 десятка, все же остальные, видя непрекращающуюся смерть своих товарищей, разбежались кто куда, стараясь убраться как можно дальше оттуда. Кто-то смог пробиться к кораблям работорговцев, другие, покинув город, подались на север, а некоторые, видимо, не до конца отойдя от шока, попрятались по пустым домам, откуда и по сей день не высовывают своего носа. Последним не повезло особо, вот уже третий день как по всему городу за ними открыта настоящая загонная охота, их ищут, а как поймают сразу, вешают и казнят без суда и следствия. В этом деле особо отличился вождь племени Кровавого Зуба, Фалос. Да, вот такая вот, странная шутка. Еще пару дней назад этот здоровяк вместе с остальными краулами убивал и резал наших людей, а теперь с завидным упорством умерщвляет своих бывших товарищей. Всему виной же был мой неожиданно перед ним возникший долг жизни. После того, как я разделался с нашими врагами и, словив откат от усилившей меня магии, лежал без чувств посреди площади, именно его люди спасли меня от внезапной смерти. Да, и такое случается. Один раненый мною в самом начале летниец, каким-то чудом умудрился выжить, и чуть не отправил меня раньше времени навстречу к старым богам. Если честно, примерно около полутора дня назад, когда я впервые очнулся после примененной мною магии, сам сначала не поверил своим ушам. Однако немного потолковав с глазу на глаз с этим здоровяком, все же хоть и с трудом, но кое-как смог разобраться во всем произошедшем и понять сподвигшие его на это мотивы. И дело тут было даже не в банальном желании выбить себе возможное прощение, а точнее, по крайней мере, не только в нем. Как оказалось, предпосылки всего этого уходили в далеко прошлое, еще до моего рождения. Помните, я раньше все время гадал, где же мой дядя так научился махать мечом, что и не каждый рыцарь сможет одолеть его в честном поединке один на один. Мы вроде как живем на изолированном от внешнего мира острове, железного оружия у нас почти нет, но откуда тогда все эти умения? А как выяснилось, вот оттуда. Мой дед, бывший лорд Магнар, что умер еще до моего рождения, отдал юного Вилмара на обучение в это самое племя, где из него и сделали настоящего воина. Там же он в свое время и сдружился с Фалосом, и частенько даже после окончания своего обучения заезжал к нему в гости. И последний раз был не исключением. 3 года назад, вдрызг рассорившись с моим отцом, Вилмар решил отправиться к своему старому другу, и именно там-то на него и вышел патриарх рода Краулов со своим замыслом. Собственно говоря, так и родился весь тот заговор, что повлек за собой все недавние события. Только был он немного сложнее, чем я изначально подумал. Как оказалось, дураком мой дядя никогда не был и прекрасно осознавал природу своих новых союзников, поэтому-то и принял ряд контрмер, чтобы предостерегли бы их от возможной измены. Первый из них заключался в максимальном ослаблении краулов. заранее предвидя будущую бойню, и при этом будучи негласным начальником стражи, он специально собрал существенную долю преданных отцу гвардейцев именно на площади и при этом настрого запретив тем что-либо пить, сославшись на возможные дебоши пьяных гостей. Вторая же мера была направлена на спасение набранных мною воинов, до конца не веря словам Кроулов. Он намеренно направил туда около полутора десятка лояльных ему людей, что должны были стать своеобразной преградой для всех, кто бы захотел зайти или выйти из казарм. И как выяснилось не зря, оставлять в живых моих хорошо подготовленных бойцов они точно не собирались, но, видя выставленную охрану, не решились в итоге на активные действия. Даже страшно представить, что произошло бы, если бы у них все получилось. Ну, и последняя линия, скажем так, обороны заключалась в его старом друге, что должен был в случае чего поддержать моего дядю. Однако случилось непредвиденное, Фалос был мною ранен и выведен из общего уравнения. И, когда все это произошло, его люди, оставшись без командования, не зная, что дальше делать, решили на время отступить. К тому же их вождь не то от потери крови, не то от болевого шока ненадолго потерял сознание. Ну, а затем, неожиданно для всех, пришедшие работорговцы окончательно поломали и так не слишком гладко идущие планы. Причем, как выяснилось, о их возможном приходе не знал ни дядя, ни даже присягнувший на верность Кроулам Фалос. В общем, все было довольно-таки сложно и запутанно, но, как итог, пришедший в себя после полученного ранения вождь племени Кровавого Зуба, узнав об убийстве своего близкого друга от бегущих с площади людей, спасает меня, занимая нашу сторону во всем этом противостоянии. Причем делая это очень вовремя, не знаю, как бы обернулась наша дальнейшая судьба, если бы он все же продолжил следовать своей клятве. Сил к тому времени в городе у нас почти не осталось. Так что даже один десяток соплеменников Фалоса помог нам окончательно изменить ситуацию в свою сторону, не дав противникам снова собраться с силами и отойти от шока. Это понимал, как и я сейчас, и принимавший в тот момент решение наш дед. Я валялся без чувств, а Гленн отрубился из-за слишком большой потери крови. Вот, как-то так, бывший враг стал одним из главных союзников. Понятное дело, просто так на слово я ему сразу не поверил, уж точно не после всего случившегося, и с помощью некоторых выживших приближенных дяди и деда несколько раз перепроверил всю рассказанную им историю. И слава старым богам, она оказалась правдой. Лично я сам старался лишний раз по этому поводу не думать. Мое отношение к этому перебежчику, понятное дело, хорошим не было. Впрочем, и лично его вины во всем этом особо-то и не было, я бы даже сказал, что должен быть ему благодарен. Ведь именно благодаря действиям его людей остался до сих пор жив, и не истек от множества полученных во время сражения ран кровью. К тому же в самой недавней бойне он особо-то и не участвовал. Сначала Кроулы его людей, как самый боеспособный отряд, держали в резерве, а затем они в самый ответственный момент вдруг покинули поле боя и дали нам шанс отбить очередную атаку. Так что против нас можно сказать, что они даже и не воевали. Найдя взглядом стоящего в первых рядах перебинтованного здоровяка, что с мрачным взглядом взирал на одно из лежачих тел, я как-то вдруг неожиданно мысленно успокоился. А мы ведь не одни потеряли своих близких тот день. Бойня была жуткая, больше 300 погибших и где-то 200 раненых, треть из которых не переживет ближайшие пару недель. Такого побоища наш остров не видел еще со времен того злополучного восстания против Старков, что случилось более 50 лет назад. «Ебаные работорговцы», — тихо злобно буркнул я, смотря на всхлипывающую над телом Диса сестру, «найду этих тварей и до 10-го колена всех вырежу». Всему виной были арбалетчики, именно их кровавые залпы собрали большую часть жертв. Отца подстрелили, когда он, подавшись гневу, бросился мстить за своего брата, Диса вместе с парой-тройкой гвардейцев при попытке вытащить истекающего его кровью, а мать в то время, как она с помощью лука пыталась прикрыть их самоубийственный рывок. Выжил лишь лежащий за одним из столов раненый Гленн, да находящийся рядом с ним дед. Ну, еще и я, но, как потом выяснилось по допросу некоторых пленных, в меня они специально целенаправленно не стреляли, собираясь потом продать по высокой цене на одном из невольничьих рынков. Винил ли я во всем произошедшем себя, да и не раз и не два, с того момента, как очнулся, только об одном этом и думал. Что было бы, если бы я не настаивал перед отцом на налаживании связи с внешним миром, не просил бы его плыть договариваться со Старками, не раскрывал бы перед остальным островом своих магических способностей. Ударили бы нам тогда в спину кровлы, приплыли бы работорговцы, остались бы родные тогда живы. К сожалению, ответов на эти вопросы у меня не было. Однако я точно знал, что, если бы был более внимателен и осторожен, такого бы точно не произошло. Уже забыл, в какой мир попал, расслабился. Красной свадьбы тебе мало? Понадеялся на законы гостеприимства и чтящих их северян. Вот дурак, а, в итоге, погибли твои близкие и родные. Зачем тогда, все эти планы и мечты о будущих свершениях и славе, если ты даже своих родных защитить не можешь? Пронесся целый ворох горьких мыслей в моей голове. Скажу честно, такого подлого удара в спину на свадьбе я ожидал в последнюю очередь. Северяне — это не какие-нибудь там фри, старые законы и традиции у нас чтят и ревностно почитают, так что я даже на минуту не задумался, что кровлы попробуют пойти на такое. Но, как оказалось, наши гости были умнее и пошли на небольшую хитрость. Как мне потом рассказал мой дед, они нашли своеобразную лазейку в немного расплывчатых правилах, чем и воспользовались. Для них в день той бойни лордом Магнаром уже был не мой отец, а дядя. Отсюда и можно сделать вывод, что они не ударяли нам в спину, а всего лишь встали на сторону истинного хозяина города. Смерть же самого Вилмара, как я думаю, они бы списали или на нас, или на работорговцев. Да, и если честно, отговорка такая себе. Однако, если учитывать тот факт, что отец сговорился со старками, кровными врагами чуть ли не половины острова, то в принципе у них и могло и что-то получиться. Да, побухтили бы пару веков о таком вопиющем попрании норм, относились бы некоторое время с осторожностью, но вскоре бы забыли. А кровлы бы, в итоге, стали на долгие годы полноправными хозяевами нашего острова. Не в силах больше смотреть на плач сестры, я легонько подтолкнул в спину стоящего рядом дарнийца. Отношение к Кловису в последние несколько дней у нас в семье значительно изменилось. Теперь даже раньше на дух не переносящий его Глен стал относиться к нему на порядок добрее. Как можно легко догадаться, связано все это было напрямую с недавними печальными событиями. Мои размышления во время того злополучного боя оказались правдивы. Такой отличный рычаг давления, как моя младшая сестра, не смог остаться без внимания противников. Для такого дела они даже выделили целых полдесятка своих человек, что сразу после начала основной бойни отправились на поиски сестренки, что в итоге, к несчастью, для себя и сделали. Их главной ошибкой стало то, что они ничего не знали о Кловисе. Ожидая найти одинокую беззащитную девушку, поисковый отряд краулов для экономии времени в процессе разделился, что и стало их главной ошибкой. Обращаться с мечом дарниец умело и без труда разделал поодиночке каждого из этих увольней. От моих действий Кловис на секунду вздрогнул, даже бросил немного испуганный взгляд в мою сторону, но вскоре, быстро поняв, что к чему, как-то уж слишком ревниво бросился успокаивать Лидию. Видя такую реакцию на с виду обычное действие, я мысленно скривился. Как в лучшую сторону поменялось отношение окружающих к Кловису, так и диаметрально противоположно ко мне. И дело тут было даже не в обвинении во всем случившемся. Не знаю, даже плохо это или хорошо, но во всех бедах винили лишь нашего дядю. Впрочем, как я говорил ранее, меня тоже не обошла народная слава. Немногие выжившие на площади, да и все те, кто на ней побывал, видел дело рук моих, ну, а вместе с ними и обо всем узнал и весь город. Новости у нас расходятся быстро, мягко говоря, стали меня сильно побаиваться и опасаться. Хотя людей в чем-то винить особо сложно, когда рядом с тобой находится человек, что может, особо не напрягаясь, отправить на тот свет больше сотни людей. А именно столько я по гуляющим слухам убил в тот самый день, хочешь не хочешь, но будешь бояться. Проводив взглядом удаляющуюся спину, я с чувством выполненного долга снова перевел свой взгляд на стоящее немного в отдалении дерево. При этом стараясь в лишний раз не думать о смерти родных и о своей вине во всем случившемся. Чердрево внешне внушало, огромное толстоствольное 7-метровое белоснежное дерево, с размашистыми ветвями и с крупными совсем недавно распустившимися ярко-алыми листами. Своим внешним видом дерево очень походило на всем нам известные дубы, за исключением, конечно, цвета листьев, коры, а также кровоточащего хмурого лика, что вырезали на его стволе еще несколько тысячелетий назад. Интересно, как он еще не зарос за все это время. А между тем, прощальная церемония постепенно шла своим чередом. Важные люди и даже некоторые обычные жители стали один за другим на пару мгновений подходить к лежащим телам и прощаться с умершими. Первый из них, конечно же, как новый лорд и старший сын, был Глен, за ним я, Лидия, дед, староста, гвардейцы. Люди нескончаемым потоком шли, чтобы проститься со своим любимым вождем и проводить его в последний путь. Глядя на всю эту картину, на душе даже стало ненадолго немного полегче. Ведь это означало, что как лорд, хозяин этих земель, он с честью и достоинством выполнял свой долг. Построил город, наступив на свою гордость и жажду мести, договорился со старками, а самое главное, пусть и не до конца, но прекратил нашу многовековую изоляцию. Понятное дело, что большая часть этих заслуг напрямую связана со мною и моими действиями, однако именно он, а не кто иной, позволил мне это сделать. Прошло полчаса, час-полтора, но поток людей все не уменьшался и только через 2,5 часа мало-помалу замедлился, пока полностью не исчез, что и стало своеобразным пусковым крючком к последнему шагу. Брат, взяв в руки у одного из стоящих рядом людей факел, поднес его к деревянному постаменту, на котором лежали тела моих родственников. На Скагасе нет ни склепов, ни курганов, всех покойников здесь по заведенной много веков назад традиции сжигают, а прах развеивают по ветру. И дело здесь даже скорее не в возможном нашествии иных и в мертвой армии короля ночи, через студенное море им все равно не проплыть. Все было более приземисто и намного проще. Всему виной был наш твердый каменистый грунт, который без нормальных инструментов было очень сложно пробить. Ну, вот, почему в тот момент и ты не наделил меня магией воскрешения? Я готов на все, даже потерять уже привычную мне магию, но заполучить эту чертову способность, пусть всего и на пару секунд, но мой мысленный крик, не то мольба осталась без ответа, а лежащие тела тем временем стали постепенно заниматься разгорающимся пламенем. На глаза навернулись слезы, вина за все случившееся с новой силой легла на мои плечи, и я в не в силах больше смотреть, как огонь пожирает родных. Не знаю, какой уже раз за сегодняшний день перевел взгляд на чердрево, однако сильно лучше от этого не стало. Там с его могучих размашистых ветвей на меня глядели десятки, а может даже сотни черных воронов, в темных бусинках которых отражалось яркое пламя костра, что затягивали меня словно омут. Мой разум на секунду заполнила какая-то пустота, сознание стало полностью инертным, мрачные мысли ушли в сторону, тело наполнилось какой-то легкостью и чувством невесомости. А уже через мгновение я оказался в теле одного из сидящих на ветке воронов и его глазами смотрел на заполненную людьми площадь. Наверное, если бы в тот момент мой мозг мог бы мыслить здраво, то испытал бы невообразимое удивление, однако я в тот момент был лишь безвольным зрителем, а не хозяином своего тела. С моего нового места открывался отличный вид на все вокруг происходящее. Я видел все, каждого человека, цвета, мелкие детали, тени, запахи и даже звуки. Вот в первых рядах стоит ревущая в плечо своего дарнейца малышка Лидия, немного слева от нее хмурый и о чем-то своем думающий Глен, в 2 шагах от него я со своими опухшими от сдерживающих слез красными глазами, смотрю прямо на чердрево, за нами застывшие гвардейцы, печальный дед, Бром, простые горожане. У всех на лицах боль, печаль и сожаление. Вскоре или мне так просто, кажется, огонь начал постепенно затухать. На месте тела остался лишь кости и пепел, да редкие едва тлеющие угольки. С каждым мгновением площадь начинает оживать и наполняться звуками, а время для меня ускоряться. Кто-то начинает уходить, другие еще стоят. Вот старший брат зачем-то выходит в центр площади и начинает что-то говорить про подлых кроулов, объединение острова и мести. Не могу точно уловить все слова и детали, я как будто тону в обилии новых чувств и образов. Все вокруг меня меняется. Я лечу над островом, вижу каждый его уголок. Мы собираем войско, мои люди идут на север острова. События еще сильнее ускоряются. Идет война с кроулами, мы ждем и разоряем их поселения. Они бегут и ничего не могут нам сделать. Их остатки прячутся в одной из пещер, но это их не спасает. Я обваливаю своды, выживших нет. Мой брат присоединяет к себе земли кроулов. Еще через пару лет дед умирает, и он становится полновластным властителем острова. Я же в это время уплываю на ступени, присоединяюсь к войску северян. Встречают нас холодно, несмотря даже на хорошую броню, и свои собственные корабли относятся, как к дикарям. Вскоре мы подавляем мятеж, и я возвращаюсь на остров, так и не добившись расположения никого из грандлордов. На острове же между тем все так же. Без моего пригляда и твердой руки развития почти нет. Стройка останавливается, свободные пустыри с попустительства брата начинают застраивать, как хотят, где-то даже возникают обычные землянки, канализации нет, город начинает вонять, закупленные мною баркасы гниют в порту, мою идею с рыболовством без поддержки отца загибают на корню, а все мои начиная рассыпаются пылью. Я сорюсь с братом, и как и планировал покидаю остров, с помощью своей магии пытаюсь устроиться во внешнем мире, и мне это даже частично удается, однако не так, как я хочу. Реальность оказывается суровой. Куда бы я ни шел, все относятся ко мне с пренебрежением, считают ниже себя. Мой максимум — ленный рыцарь с десятком гектаром земли и каждодневной кабалинной работой на своего лорда. И так везде, многие варианты моего будущего проносятся перед моими глазами и один хуже другого, пока все вдруг резко не обрывается, и я снова не оказываюсь площади. Быстро проморгавшись, и кое-как придя в себя, сразу же направляю свой взор на чердрево, но там уже никого. Лишь краем уха я как будто слышу чье-то едва уловимое покаркивание. В то же время на площади при этом ничего не меняется, люди также стоят и смотрят на пожирающие тела огонь, но во мне кое-что меняется, я какими-то внутренними фибрами души понимал, что нужно дальше делать. За сотни километров далеко на севере, в одной из пещер среди многочисленных корней, уходящих на сотни метров глубоко под землю, с закрытыми глазами сидел уже немолодой беловолосый мужчина. Точный возраст человека определить было сложно, длинная спадающая до плеч копна волос, не менее маленькая борода и внешний неопрятный вид сбивали с толку. Однако это было и не важно, ведь никто, кроме всего лишь пару людей, один из которых и был сидящий здесь человек, уже несколько сотен лет не вступал в это место. В самой пещере была абсолютная тишина, прерываемая лишь редким покаркиванием ворон, да тихим звуком изредка падающих откуда-то с потолка капель. Эта тишина продолжалась непродолжительное время, пока неожиданно у сидячего мужчины резко вдруг не открылись глаза, на его лице расплылась едва заметная улыбка, а сам он, одной рукой вытерев со лба выступивший пот, тихо проговорил едва различимые слова: «Одной проблемой меньше». Глава 15. «Клянусь каленым железом выжечь этих клетвопреступников, приступивших законы наших предков, отомстить за смерть отца и родных, а чтоб больше ни один из их потомок не смог претендовать на земли острова, под корень изведу их жалкий род и сам лично возьму их владения под свою твердую руку. Пусть старые боги будут тому мне свидетели». Звонко раскатился по застывшей площади мой зычный голос, и стоило лишь только последнему слову вылететь из моих уст, как, казалось, ранее уснувшая толпа потонула в целом море людского шума. Не знаю уж тому виной, волнение от только что произнесенной мною спонтанно возникшей речи или я еще сам не до конца отошел после того видения будущего, но у меня сейчас создавалось такое ощущение, что каждый, абсолютно каждый человек, находящийся здесь и сейчас или словом, или обычным взглядом в мыслях своих, поддерживает мое решение. Люди не то радостно, не то воинственно скандировали в мою сторону, выкрикивая оскорбления в сторону ненавистных всем краулов и желая удачи в моем будущем походе. Находясь в самом центре всего этого буйства людских чувств и эмоций, тяжело было не сопротивляться этому водовороту, да и, если честно, я даже и не пытался, так что почти сразу поддался захлестнувшим внезапно меня эмоциям. Возможно, виной тому многочисленные просмотренные еще в прошлой жизни фильмы или в такого рода ситуациях люди просто сами по себе все мыслят одинаково. Но я сейчас, подобно некому герою легенд или книжных романов, следуя некоему внутреннему инстинкту, резко выдернул из-за перевязи свой клинок и, что-то прокричав, воздел его в сторону неба. Многочисленные похожие звуки, вторя мне, стали раздаваться вокруг отовсюду, а гомон окружающей меня толпы снова лишь усилился. В тот самый момент я мало задумывался о причинах, побудивших меня на такой важный шаг. Возможно, виной тому то непонятное видение, что четко показало мне мою нелегкую судьбу в будущем, если я буду и далее следовать тому старому намеченному пути. Но в тот момент для меня все было легко и понятно, я каким-то нутром чувствовал, что все идет как надо, а то ощущение, которое ранее зародилось где-то глубоко во мне, от моих действий лишь усилилось, налившись новой силой, как будто говоря, что я делаю все правильно, а многочисленные покаркивающие где-то высоко в небе вороны лишь активно способствовали этому заключению. Не помню, сколько это так продолжалось, может, минуту-две, а может и вообще целый час. Но из этого странного состояния эйфории меня вдруг насильно выдернули слова подошедшего ко мне человека, коим оказался мой брат, что сейчас активно тряс меня за плечо, стараясь до меня достучаться. «Ты что творишь?» «Собираюсь отомстить. Ты разве не видишь?» Немного злобно буркнул я. Во мне были еще сильны те образы из видений, что я увидел, будучи птицей. К тому же за те последние 3 дня он даже не удосужился поговорить со мной по этому поводу. Так с чего же мне к нему сейчас хорошо относиться? С одной стороны, мне пока еще ни за что было злиться на Глена, ведь ничего из того, что я увидел, еще даже не произошло, но с другой именно он, а никто иной должен будет пустить под откос большую часть моих начинаний, которые отняли у меня существенную часть моей жизни. Поэтому-то и отношения к нему у меня сейчас были такие двоякие, и мне хотелось ему чем-то отомстить. Так что я, больше не обращая на него внимания, снова продолжил накачивать толпу, что за это время успело немного поутихнуть. «Точите мечи и топоры, готовьте луки и стрелы». Не мы пришли к ним в дом и начали убивать и резать. Так пусть познают они всю ярость нашу и проклянут тот день, когда решились нарушить законы предков наших, будучи желанными гостями, первыми пролив нашу кровь. «Готовьтесь, выступаем через 3 дня на рассвете», — прокричал я толпе, а потом уже тише добавил брату. «Я отомщу за родителей Эдина, а ты же можешь пойти со мною или остаться здесь и дальше заниматься делами своего ненаглядного города». Закончив свой монолог и довольно-таки грубо оттолкнув руку Глена со своего плеча, я в прескверном настроении, подобно ледоколу, направился прочь от площади. Спустя еще 3 дня, сложно ли организовать путешествие на несколько сотен километров? Вроде как задача не особо-то и сложная, набери еды, так чтоб было с запасом, возьми сменную одежду, да и то, в чем можно было бы переждать дождь или особо холодную ночь. Собственно, и все дело в то. Ну, а допустим, ты будешь не один и даже с не небольшой отрядом, вас будет несколько сотен, что тогда? Как ты будешь всех их кормить и одевать? Вот именно ответ на этот вопрос мне и пришлось выяснить за прошедшие 3 дня и 3 ночи. Ведь поспать мне удалось за это время в день от силы пару-тройку часов. Никогда до этого не думал, что с этим будет столько проблем, что и как делать я вроде как знал и до этого. Заранее и не раз и не два, осмысливая грядущий поход на ступени и все те сложности и проблемы, которые нам пришлось бы прочувствовать на собственной шкуре. Прочтя множество книг про различных попаданцев в наше средневековье или просто любые фэнтези-миры, я как никто другой осознавал всю важность заблаговременной подготовки и общей выучки всего войска. Так, к примеру, для будущего похода на ступени, из-за более жаркого тропического климата мною специально заранее была заготовлена легкая летняя одежда и полный комплект палаток, что должны были защитить от возможных укусов мошкары и других ночных насекомых. А также абсолютно для каждого человека создана по 1-литровой фляжке под хранение чистой питьевой воды. И это была лишь вершина, так сказать, айсберга. Мною был разработан целый список санитарных норм, правила движения на марше, количество дозоров и охранения, порядок развертывания временного лагеря, стоянок и долговременных укреплений на случай непредвиденной осады и все тому подобное. Ну, а самое главное, я считаю, что большую часть из всего этого мне уже удалось опробовать на практике, в многочисленных тренировочных походах, мною не один и не два, а с 10 раз устраиваемых за осень, зиму и весну. Казалось бы, раз ты такой умный и продуманный, откуда у тебя могло возникнуть столько неожиданных проблем? А причина была, как говорится, язык мой главный враг. Все, что было выше сказано, относилось лишь к моим людям, а помимо них были и еще все остальные, примерно половина от общего числа. Разрозненная толпа, которую надо было как-то собрать, организовать, найти для них оружие, продовольствие, телеги и все это сделать самому. С Гленом мы после того случая больше не разговаривали, так что и разбирался я со всем этим лично. Возможно, а скорее, даже наверняка, зря я тогда с ним так грубо поступил. Нет, про выдвинутые мною притязания на земли краулов и организацию нашего своеобразного крестового похода были правильными, но вот все остальное и та форма и тон, в котором я с ним разговаривал, вежливыми уж точно не назовешь. Впрочем, главным, наверное, сейчас является тот факт, что я наконец-то в скором времени смогу обжиться собственными землями и титулом. С одной стороны, конечно, жаль, что я все же не попытаюсь выбить себе лордство где-нибудь на богатом юге или просторном севере, но, как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Да, земель там не особо-то и много, и они неплодородные, но зато у нас на острове, и к тому же поведением, я точно помню, что после смерти деда Глен объединит весь остров под своим началом, А значит, в теории я смогу это через года два, если повезет, так расширить свои владения. Понятное дело, в таком ключе думать о своем родственнике дело было последним. Однако факт оставался фактом, и это никак не изменить. Однако сейчас немного не об этом. Главной моей ошибкой в тот самый день было то, как я выставил его в глазах окружающих. По сути, именно мой брат, как новый лорд, должен был вдохновить всех горожан и повести их за собой. Мне же в свою очередь требовалось лишь в нужный момент выдвинуть свои территориальные претензии на земли Кроулов, а не кривляться перед людьми и подрывать его и так не слишком высокий авторитет. Не знаю уж, какая моча в тот момент ударила мне в голову, но опростоволосился я знатно и теперь уже третий день усиленно разгребаю дело рук своих. Впрочем, надеюсь, что вся эта немного неприятная ситуация все же сама по себе как-нибудь рассосется, ведь трудности, а в данном случае война, сближает и отвертеться от нее у моего брата в силу своего положения, несмотря даже на обиду, в итоге не вышло. Так что и в организованном мною походе мой брат тоже участвует, но правда делает это слегка отдельно ото всех. Да, Глену сейчас не позавидуешь, пронеслась в голове моей мысль, когда я наткнулся своим взглядом на немногочисленный отряд своего брата, что отдельной группкой расположился в отдалении чуть ли не около одной из стен домов, что окружали со всех сторон площадь. Смотрелся, если честно, его отряд на нашем фоне, мягко говоря, не очень, все одеты в основном в вареные кожи и шкуры животных, и лишь на самом Глине сверкала отданная мною ему еще более года назад купленная в Браавосе броня. Впрочем, и она одна сама, учитывая его внешний немного непрезентабельный вид, он был весь какой-то нервозный и хмурый со слегка красноватыми глазами и синими опухшими мешками, сильного значения не имело. Множество раз прокручивая в своей голове все произошедшее за последние несколько дней события, я уже не раз и не два ругал себя за проявленную поспешность и необдуманность своих перед ним действий. По-хорошему, мне вообще следовало бы извиниться перед братом еще в первый же день, но моя вдруг проснувшаяся гордость помешала мне это сделать. Ну, как говорится, все мы не без изъяна. Сначала смерть отца, затем матери и так близкого для него Дина, с кем он был очень дружен на протяжении всего своего взросления. Ведь в отличие от меня, что все время постоянно шлялся где-то по лесам и не обращал почти никакого внимания на все лишнее, что не вписывалось в выстроенную мною самим картину окружающего мира, грезя своими непонятными мечтами, они вместе проводили с друг другом намного больше времени. Нет, совсем уж изолированным от внешнего мира я не был, но общался с ними двумя намного реже, впрочем, как и со всеми остальными, и как правило чисто по делу. Так что и смерть наших близких, я, наверное, пережил несколько легче, чем все остальные, хотя, возможно, здесь во всем виновато и то злополучное видение, что позволило мне на время отвлечься от всех этих мрачных переживаний, поставив новую цель в моей жизни. У брата же сейчас даже такой отдушины не было, и находился он сейчас явно в неком смятении. На него разом свалилась все полнота власти и груз ответственности перед жителями наших земель, а тут еще и я со своими выходками и непонятной инициативой. Мне хоть и неизвестно, что у него сейчас творилось в голове, но посудите сами, с одной стороны, я весь из себя такой умный и гениальный, и это не пустое бахвальство, кто создал город, построил поместье, начал налаживать рыбный промысел, ну, а с другой стороны, ничем не отметившийся Глен. Да, соотношение так себе, особенно если учесть мои феноменальные способности в магии и то, что я с раннего детства грезил за получением себе где-нибудь титула. Тут ему впору и за свое место наследника, а точнее уже лорда, побеспокоиться. Ну, а что, армия у меня своя есть, народная поддержка тоже, да и сам я как воин чего только стою. Захоти я силой захватить власть, и он мне просто ничего не сможет противопоставить. После той бойни на площади у него осталось максимум полтора десятка человек, да и те большей частью до сих пор раненые или только свеженабранные ничего не умеющие юнцы. Так что, как я и говорил ранее, если взглянуть на всю ситуацию с его стороны, то складывается она, мягко говоря, не очень. Понятное дело, свергать брата ради места лорда я, конечно, не буду. Мне претит лишь одна мысль, что придется поднять свой меч на своего родственника. Да и перед покойным отцом мне тогда будет немного стыдно за данную ему еще в детстве клятву. Жаль, что сам брат об этом не знает, может, тогда бы хоть немного успокоился. Впрочем, немного поволноваться ему тоже будет полезно. Ну, как там наши дела, Джори? Быстро перевел я с заметившего мое внимание брата, на свою правую руку и второе лицо моего небольшого войска. Все идет четко по плану. Всем решившим присоединиться к нам людям мы выделили оружие и собрали из них две полновесные сотни, все они одеты и обуты. Броню же, как и вы приказывали им, пока не выдавали, четко отчитался мне сын Брома. Данное распоряжение мною было выдано не просто так. Виной всему были две довольно-таки объективные причины. Это отсутствие полного доверия. Половина одной из новых сотен была полностью набрана из провинившихся, или из бывших последователей дяди, не убивать же их в самом деле. Пусть лучше делу послужит, или из людей, примкнувшего к нам фалоса. Понятное дело, в преданности тех и другие у меня особой уверенности не было. Когда бы она успела возникнуть, ее еще нужно передо мною заслужить. Второй же причиной было банальное отсутствие у них должной подготовки, доспехи, как-никак металлические и для неготового к такому человека весит немало. Что по припасам, впритык, но на декады 3-4 нам хватит, а к этому времени я... Надеюсь, мы поход наш уже закончим. В крайнем случае, нам придется наладить снабжение на телегах или закупать провизию на пути следования. Сейчас же на данный момент большая часть обоза уже выдвинулась из города и с небольшим отрядом охраны уже движется по дороге в сторону севера. Если выйдем сейчас, то уже к вечеру сможем их догнать. К слову, такой немного странный уход каравана телег раньше основного войска произошел из-за набранного нами ополчения, что уже на протяжении нескольких часов с медленной скоростью собиралось на площади. Нет, о своем выходе мы всех проинформировали заранее еще в самый же первый день и даже составили кое-какие списки, еще вчера разделив всех их на отдельные отряды, но люди это такие существа. Один опоздал, второй не пришел, а третий вообще решил присоединиться к нам в самый последний момент, и таких случаев было много. Я уже даже жалею о своей затее. Честное слово, лучше бы отправился в одиночку со своим войском, вряд ли противник нам сможет оказать хоть какое-то нормальное сопротивление. Мимолетно отмечу, что почти все то, что сейчас говорил Джори, мне уже и так было доподлинно известно. Что, впрочем, и неудивительно, все же сам в большей степени и планировал весь этот поход, но проверить своего подчиненного в лишний раз был просто обязан, ведь в будущем ему придется выполнять всю эту работу самому. Не могу же я сам быть лично везде для бочек затычкой. Ладно, думаю, нам пора уже выступать, пару лишних человек погоды не сделают, давай проконтролируй здесь все и потом присоединяйся ко мне во главе колонны, в последний раз взглянув на собравшуюся на площади толпу, что благодаря моим действиям была приведена более-менее надлежащий вид и уже не напоминала какое-нибудь сборище одичалых или беглых каторжан, я отдал вот уже как минимум пару часов запаздывающий приказ, и направился в сторону ожидающей меня лошади. Сам я, если честно, из-за отсутствия опыта и острой необходимости, управлялся с конем, скажем так, не очень, с седла. Конечно, не упаду, но вот что-то более сложное, по типу конного таранного удара или рыцарского копейного боя, боюсь, что не осилю, правда, это мне и особо не требовалось. Нормальной конницы-то у меня все равно нет, и эти все навыки пригодятся мне, ну разве что только на каких-нибудь в турнирах, в которых я в ближайшие пару лет участвовать точно не собираюсь. Вскоре я уже вместе с уходящими на север войсками постепенно продвигался по широким улочкам выстроенного мною города. Мой конь мерно цокал своими копытами по каменной мостовой, а я, как начищенный пятак, разодетый в лучшую свою одежду, с гордо поднятой головой восседая на нем, блистал перед публикой, коей близ домов набралось, скажу вам, немало, возможно, даже и больше, чем 3 дня назад при провожании моих родственников. Люди всегда были гораздо до хлеба и зрелищ, хотя и винить в этом их было довольно-таки сложно, ведь посмотреть здесь и сейчас тут было на что. Идущие ровными рядами мои воины оставляли неизгладимые впечатления на еще до конца не окрепшие даже после всех моих нововведений умы жителей города. Настоящие богатыри из сказки про царя Салтана. Правда, вместо 33 их здесь было в раз 8 больше. Все в заранее начищенных, блестящих на солнце почти полных стальных латах, на груди у каждого покоился цельный металлический нагрудник, на руках наплечники и наручи, а на ногах поножи и обитые железом с внешней стороны сапоги, а на голове шлем-барбют, который для защиты используют даже некоторые рыцари. Короче говоря, бронированность у моей пехоты была на уровне, особенно, если учесть еще тот факт, что каждый из этих доспехов был мною специально облегчен и усилен с помощью магии. Ничего такого серьезного, просто убрал внутреннее напряжение в металле и усилил все молекулярные связи, за счет чего и смог их слегка облегчить, убрав в некоторых местах часть лишнего, на мой скромный взгляд, материала. В плане вооружения все тоже было очень даже солидно, на поясах для одиночного боя обычные короткие мечи романского стиля, а для массовых сражений в строю в дополнение к этому в правой руке у каждого по 2,5-метровому копью с кинжальным наконечником. Не зря же они несколько лет усердно учились работать с ними, да и в бою шеренга копейщиков, поначалу пока не дойдет до массовой свалки, будут получше простых мечников. Всю же эту картину дополняли еще темные с виду массивные металлические щиты, которые были в один похожи на те, что использовали спартанцы из голливудского фильма про царя Леонида, за исключением лишь перевернутой буквы «В», не знаю уж, что она у них обозначала, поэтому и не стал ее ставить, а свой собственный герб я еще до сих пор до конца не придумал. Сами же щиты по себе, даже несмотря на свою внушительную перед своими деревянными аналогами массу, были дюже удобными. Спартанцы все же дураками не были, не без причины же их все остальные соседи боялись, если мне память не изменяет, в анналах истории дошло даже до того, что сами другие греки, чтобы обезопасить себя от слишком воинственной Спарты, пошли на союз с воюющими против них римлянами. Исторический конфликт между Ахейским союзом при поддержке римских легионов против Спарты. Но не будем сейчас сильно вдаваться в дебри истории, а перейдем сразу непосредственно к фактам. Одной из отличительных особенностей данного щита была удобная система креплений, благодаря которой его можно было легко и надежно крепить на руке, а не, как дурак, напрягая пальцы, держать на протяжении всего боя за не слишком практичную ручку. Хотя, впрочем, наверное, стоит отметить, что данная вариация встречалась и на многих других более поздних аналогах, пусть и далеко не всегда. Так что его главная особенность все же заключалась немного в ином. Все дело было в удобной выпуклой форме, что позволяло без особого труда, и затрачивая минимум усилий, носить его у себя на плече. С одной стороны, это может показаться чем-то несущественным, однако это лишь на первый взгляд. Ведь всего одна эта маленькая деталь позволяла разом убрать ряд ключевых слабостей моего новоявленного войска, а точнее будет сказать реализовать все его сильные стороны. Железные щиты на поле боя, кто бы, что ни говорил, но это одновременно широкое преимущество и недостаток. Благодаря ним ты получаешь не только повышенную прочность и лучшую защищенность, ну а также и существенный козырь, в виде более сильного натиска и давления твоей стены щитов на противника при сражении строй на строй, масса как-никак, но все-таки что-то дорешает, что в совокупности с моими более массивными по сравнению с другими вестеросцами-соплеменниками, подарит мне большое преимущество на поле боя. Ну, а в плане минусов, недостаток здесь был собственно всего один, и это, как легко догадаться, его высокая масса, из-за чего зачастую при движении войска, чтобы просто не загнать свою армию и сильно не изматывать своих воинов, мне бы пришлось перетаскивать их на телегах. И это бы не только занимало бы лишнее существенное место в обозе, но и ставило бы меня в уязвимое положение на протяжении всего марша. То есть в случае внезапной атаки враг бы смог поймать меня чуть ли не со спущенными штанами, и, даже не атакуя, на расстоянии просто перестрелять из луков и арбалетов. Что, скажем так, мягко говоря, было бы не очень. Однако за счет такого позаимствованного способа их ношения данная проблема почти полностью убиралась. Ну, что-то я немного увлекся со всеми этими размышлениями о преимуществах и недостатках своего вооружения, что даже не заметил, как мы уже успели выехать из города, мысленно отметил я тот момент, когда мы проехали через городские ворота, а после, отдалившись на небольшое от них расстояние, в очередной раз припомнив события последней недели, ненадолго обернувшись, тихо с грустью добавил: «Спите спокойно, родители, брат, за вашу смерть я отплачу вашим убийцам сполна». Лямбда на спартанском щите означала Лаконию, регион Греции, где была расположена Спарта. Эта буква была впервые принята в 420-х годах до н.э. и быстро стала широко известным спартанским символом. Она использовалась во время Пелопоннесской войны для устрашения и демонстрации единства своей нации. Глава 16. Как пусто. Вы точно там все до конца проверили? Неверящим голосом, схватив стоящего передо мной человека за воротник, чем, кажется, вызвая у того толику страха. Хоть стоящий передо мною Калип не отличался трусливостью, но именно меня, впрочем, как и многие другие, после последних событий явно побаивался. Да, «Господин, все вверх дном перерыли, деревня как будто вымерла, оторопело проторил всего пару дней назначенный мною глава разведки. Черт, ничего не понимаю, они должны быть здесь». Отпустив человека, стал ходить я взад-вперед по еще влажной от утренней росы траве, что уже слегка за прошедший вечер и ночь была притоптана. «Так, ладно, будем разбираться. Позови как-то мне в шатер моего брата, деда, король Достейна, вождя Фалоса, ну и Джори. Как сделаешь, сильно не задерживайся и сразу дуй ко мне». Отправив с поручениями своего разведчика, я сам, развернувшись, направился в сторону возвышающегося над всем остальным лагерем немного посеревшего от времени и довольно-таки частого применения желтого конуса, что служил своеобразной крышей для моего шатра. Идя сейчас вдоль ровных рядов кожаных палаток и попутно кивая уже некоторым успевшим проснуться в такую рань своим подчиненным, я начал постепенно обдумывать полученную недавно информацию. Пустое поселение, хитрая ловушка, трусость. Так, подумаем, у сбежавших от нас краулов было около 6 дней форы, это где-то на день меньше, чем у нас занял путь сюда. Тут, правда, еще стоит учитывать и их собственную скорость, с которой они добирались сюда от скалистой гавани. Меньше, не, все же скорее больше, их было меньше, шли они налегке, подгоняемые возможной погони. Правда, оставался еще вопрос еды, но думаю, они его как-то решили. Скорее всего, обменяли на что-то в какой-нибудь из пройденных. Хм, должно быть гороховое, сбил меня с настроя вдруг ударивший в нос запах, да так сильно, что я от неожиданности чуть даже кубарем не свалился, споткнувшись об видимо срубленное только вчера деревце, от которой остался лишь один слегка виднеющийся в траве пенек. Виновник моего столь неожиданного конфуза нашелся довольно-таки быстро, буквально спустя пару мгновений. Им был Рик, наш местный кошевар, которого я нанял спустя, наверное, пару месяцев, как мне прибыли сначала от отца, а затем и от деда новобранцы. Помнится, те еще были дикие аглоеды, ели все, что ни попадя, даже сырой рыбой не брезговали, потом частенько, бегая от этого кусты прямо во время наших с ними тренировочных занятий. В общем, посмотрел все это непотребство и все же решил через отца нанять специального человека. И как выяснилось, не прогадал. Иногда же бывает такое чувство, смотришь на человека и понимаешь, что тот находится именно на своем месте. Так вот, это было именно про него. С виду ленивый, заплывший жиром мужичок, и чем-то внешне смахивающий Обеликса, оказался дюже ответственным человеком, что и сам с радостью свою брюхо набьет и других голодными не оставит. «Завтрак готовим?» Подойдя со спины к человеку, что с немного заспанным взглядом смотря куда-то перед собой помешивал кастрюлю. «О, господин Висент, а я вас не заметил, слишком уж увлекся. Вот приходится изгаляться, уже вторую кастрюлю варю, такая толпа народу. А вы с чем пожаловали? Хотите позавтракать? У меня специально для вас еще со вчерашнего дня пару рыбных кусков заготовлено». При упоминании рыбы я немного мысленно скривился, стараясь сохранить лицо, чтоб не оскорблять в лишний раз нашего повара, и так он уже на меня бывает косится. Ну, достала меня уже эта рыба, сил моих есть ее уже нет. Я даже уже гороховую кашу ковшами есть готов, чтоб только ее не видеть. К слову, привез я это еще по прошлого жизни мне известное бобовое растение из далекого Брааваса. Не знаю, уж распространено ли оно здесь в Вестеросе, но тогда 3 года назад мне показалась отличная идея попробовать разнообразить рацион моих солдат этим дюже полезным растением. Белок и клетчатка — самое то, что нужно быстрорастущему организму, к тому же в отличие от меня, моим людям она очень даже понравилась. Стоит, наверное, все же отметить, что готовил Рик на редкость неплохо, я бы даже сказал хорошо. Не знаю, тому виной опыт, природный талант, специально созданные мною кухонные принадлежности, от обычных кастрюлей и ложек до целой передвижной кухни, куда же попаданцу и без этих дымящих коптилен на колесах, а может и все это вместе, но готовил он отменно, даже я не брезговал у него есть. Но, правда, не сейчас, военный совет на носу. «Извини, пока не могу, дела, надо срочно с кое-кем», — ответил я, кажется, не слишком расстроенному от моих слов человеку. В другое время он скорее всего отреагировал на мой отказ более остро, доведя чуть ли не до абсурда, разыграв передо мною настоящую драму, но, по-видимому, последние дни его слишком уж доконали, и он на мой ответ лишь пожал плечами, а после, устало вздохнув, дальше принялся за готовку. А я в этот момент оставил себе мысленную зарубку распорядиться выделить ему пару помощников, что могли бы разгрузить нашего повара. Ну, и заодно, как вернемся из похода, построить хотя бы вторую передвижную кухню на колесах. А то это не дело, когда из одной 500 человек кормится. Пока предавался всем этим мыслям, не заметил даже, как успел дойти до шатра и усесться за один из находящихся около стоящего стола стульев. Стоило же это уж мне сделать, прошлого прошло от силы пару-тройку, как ко мне потянулись люди. Наш лагерь все же был маленьким, входили они с интервалом всего в несколько десятков секунд. Первыми двумя были переговаривающиеся между собой Калиб с Джори, за ними подтянулся позевывающий Фалос, мой главный кладезь информации, от которого я и хотел узнать ответы на большую часть волнующих меня вопросов. А самыми же последними были дед вместе с неизменно в последние дни хмурым Гленом. У всех вновь присутствующих, кроме разве что Джори, который, видимо, успел уже подробно расспросить Калиба, на лицах так и читалось удивление вперемешку с недовольством, вызванным тем, что их выдернули в такую рань. Впрочем, на их месте я бы тоже, наверное, был бы удивлен, если бы меня выдернули из постели в такую рань. Итак, господа, все вроде как уже собрались, так что, пожалуй, начнем. Сегодня на повестке дня у нас довольно-таки интересная информация. Как все вы наверняка знаете, мы, вот уже 7-й день находимся в походе, до нашей цели остается совсем чуть-чуть, буквально 5-6 часов усиленного марша, и Краулы горько заплатит за все им причитающееся. Ну, по крайней мере, так я думал до сегодняшнего дня. Буквально пару десятков нам пришла новая информация, и она, мягко говоря, не обнадеживает. Как официальный глава и непосредственный зачинщик всего этого похода, соблюдая условные формальности, начал я говорить свою речь, в конце кивнув в сторону Калиба. Вообще это уже было наше второе со всеми собравшимися здесь заседание. Первое же состоялось еще в самом начале нашего похода, буквально на первой же остановке, после того, как мы покинули город. И без него, боюсь, что было не обойтись. Нам нужно было обсудить между собой не только все дальнейшие планы на будущее, но и выстроить своеобразную иерархию в нашем походе. А то в самом деле развели тут непонятно что. Дед, почувствовав себя самым старшим, зачем-то начал строить моих людей. Фалос вместе со своими людьми не подчинялся приказам, считая ниже своего достоинства следовать приказам моих командиров. Бардак и вредительство чистой воды. Понимаю, конечно, что им гордость не позволяет отыгрывать роли обычных болванчиков, слушая приказы какого-то зеленого юнца по типу меня, но и какие-то рамки иметь тоже нужно. В общем, накричал я на них в тот день жутко, да так, что они на меня всю последующую неделю дулись, но зато теперь тише порядок. Это даже наглядно видно по сегодняшнему собранию, меня никто не перебивал и не лез впереди паровоза, как, к примеру, было в самый первый раз. Хорошо, судорожно сглотнув, произнес Калиб, под скрестившимися над ним взглядами всех остальных присутствующих, а после начал свой рассказ. Видимо, ему было не очень удобно от внимания столь высокого начальства, все же это его лишь первое собрание, назначил, то я его совсем недавно, но пусть привыкает, в будущем я ему прочу место начальника своей военной разведки. Организация засад, различного рода диверсий, разведка местности и даже простая кража языков, то есть этакий аналог мастера на шептунами, но только больше в военной направленности. Если, честно, в будущем даже не знаю, буду ли создавать свою разведывательную сеть по типу как у Вариса. На мой взгляд, это все слишком сложно, дорого и муторно. Проще просто, в течение пары лет объехать все поселения на севере и набрать одаренных магическим талантом детей, всех тех, кто умеет в животных вселяться. Ну, право дело, какая-нибудь парящая в небе птица или забившийся в угол грызун намного лучше справится с этой задачей. Полночи мы прождали на опушке, а на рассвете, когда хотели взять для допроса пленного, вдруг неожиданно обнаружили лишь пустое поселение. Мы залезли в каждый дом, хижину и землянку, осмотрели абсолютно все, внутри никого, даже животины не осталось. А, когда же окончательно убедившись, что поселение было полностью оставлено, поспешили обратно, вот, собственно, говоря, и все, закончил свой рассказ, пожав плечами Калиб. Ну и, что вы на этот счет думаете? Спросил я их мнение у всех собравшихся. Сбежали суки, как есть сбежали, негодуя, размахивая одним из своих кулаков в воздухе, воскликнул Фалос. Со стороны все это смотрелось не то что странно, а скорее неправильно. Создавалось даже такое впечатление, что он просто играет, хотя это и было очень маловероятно, слишком уж он прямолинеен. Скорее он так просто выражает скопившиеся в нем за последние дни эмоции. Так что он или впрямь так хочет пойти отомстить убийцам своего друга, а по совместительству и тем, кому он ранее давал клятву, или просто адреналиновый маньяк до мозга и костей, кому только бы подраться. Вот, куда ему не имется, у самого же еще даже рана на плече до конца не зажила. Хочешь побыстрее встретиться со своими бывшим господином, перебежчик? «Висент, зачем ты опять позвал в свой шатер этого предателя?» — съязвил в ответ на его высказывание дед. «Эх, а я уж понадеялся, что они хотя бы при мне в открытую ссориться больше не будут, давно уже подметил их эту сильную нелюбовь друг к другу. А если и да, раскрою башку Марасу, или ты имеешь что-то против, какие-то претензии, так говори прямо, старик, а лучше вообще не нарывайся, если тебе жизнь, конечно, дорога, или хочешь выйти со мною в круг, я могу это тебе и устроить», — явно не оценив укола в свою сторону, встав из-за стола, прокричал он в сторону деда. Лицо его было красно от гнева, кулаки сжаты до звука хрустящих костей. Любой бы другой на месте деда пошел на попятную, но только не он. Однако и терпеть весь этот балаган я снова был не намерен. «Помнится, неделю назад ты го, хватит, потом будете собачиться друг с другом». Не выдержав их обмен колкостями, прервал я все сильнее разгорающийся спор. У них было 7-8 дней на подготовку. Они знали, что мы сильнее их, и то, что мы точно в любом случае придем к ним, чтобы отомстить. И вот мы здесь, а их нигде нет. Твои предположения, фалос, куда они могли деться? Ну, даже не знаю, заперлись в своей пещере и ожидают нашего прихода. Хорошо укрепившись там, они бы могли попробовать уравнять наши с ними шансы, видимо, не ожидая сначала от меня вопроса. Сделал он уже несколько раз приходившее мне на ум утверждение. ХМ, в принципе логично, особенно, если заручившись поддержкой подконтрольных им племен попробовать ударить нам в спину, озвучил я одну из своих мыслей. Выхода то, если так задуматься, у них особо то и не было. Укрепиться покрепче, дождать помощи от своих вассалов, но спросить Фалоса все же был обязан, он их знал лучше меня. А возможно даже частичное представление о их планах в случае какой-нибудь неудачи. А вот это вряд ли, проведение заговора во время прошедшей свадьбы. Они и так загробастали всех, кого могли, всего почти 200 воинов, пусть и треть из них принадлежала им самим. Половину вы перебили на площади, еще 4 десятка выловили и выпотрошили после битвы на потеху озверевшей толпе. Выжили в основном только те, кто заранее направлен следить за порядком в городе и смогли ускользнуть в последний момент. Так что, даже с возможным пополнением их сейчас наберется от силы не больше 70-80 человек, отмел мое главное предположение Фалос. Ничего не понимаю, по твоим словам они просто заперлись сейчас в своей пещере, в ожидании, когда мы к ним придем и вырежем до последнего человеку. Так что по-твоему, посмотрел я на вождя, как на дебили, что разом упал на несколько пунктов в моих глазах. Ну да, что им еще делать, бежать, что ли, как последним крысам с тонущего корабля? Смерть в последнем бою – это великая честь для любого война. Не понимая, из-за чего я на него злюсь, как что-то само разумеющееся высказался Фалос. Все с ним понятно, маньяк, помешанный лишь на сражениях до мозга и костей. Марас – не тот человек, что будет просто-то сидеть и ждать своей смерти. Включился обсуждение мой дед. Ну, вот хотя бы один здравомыслящий человек. В своем утверждении он был как нельзя прав. Человек, что продумал и реализовал в жизнь аналогию известной мне по книгам Мартина «Красной свадьбы», с его то малыми и ограниченными ресурсами, почти полным отсутствием хоть какого-то нормального оружия и снаряжения, заслуживает моего уважения. Хоть мне и не очень приятно говорить так об этом лицемерном человеке, что является главным виновником в смерти моего брата и родителей, но назвать его глупым я априори не могу. С кем-нибудь по типу Тейвина Ланнистера или Питера Бейлиша его, конечно, не сравнить, однако и недооценивать его не стоит. Стоп, на подконтрольных им землях живет около 10 тысяч людей. Это целая орда народу, что мешает им за короткий срок набрать новое войско. Вот мы же у нас в городе всего за 3 дня набрали более 200 человек. Вы точно уверены, что у него не будет больше людей и к нам сейчас не подбирается откуда-нибудь сзади новое войско? Вперил я свой взгляд в своих собеседников. Паникером я хоть и не был, но при одной мысли, что меня могли, как глупого мальчонку, заманить в какую-нибудь ловушку бросало, если честно, в дрожь. А это по идее именно я с моим опытом прошлой жизни и сотней прочитанных книг и рассказов должен внушать всем страх и ужас какими-нибудь своими супергениальными тактическими ходами, неожиданными ударами и молниеносными атаками. Нет, то был ваш город Висент, ваша вотчина, где вы имели абсолютную и беспрекословную. Впрочем, ты скорее всего об этом и не знаешь, смерив меня неким прищуром закончил дед, а спустя с десяток секунд продолжил свой рассказ. Ну, так слушай, внук, это наверняка тебе еще не раз пригодится. Как ты, наверное, и так сам знаешь, у нас, как и на остальной большой земле, вся земля принадлежит лордам и только ею управляют. Здесь между нами ими разницы никакой нет, однако и равнять нас с ними все же не стоит. В отличие от их крестьян, у нас на острове абсолютно все жители свободны и сами вольны решать свою судьбу. Так что да, по сути та земля принадлежит кроллам, но вот людьми, что там проживают, власти у них почти никакой нет. Мы, лорды, по сути своей играем лишь роль неких судей, что поставлены для того, чтобы решать различные споры между племенами острова, ну, а также в случае какой-нибудь внешней агрессии объединить всех против внешнего врага. Каждое племя независимо и обособлено, а в случае, если лорд перегнет палку, может и в любой момент сняться с места и уйти к какому-нибудь соседу, как, к примеру, племя этого перебежчика полсотни лет назад. При последних словах он указал в сторону Фалоса, что при словах деда лишь самодовольно улыбнулся, как будто, говоря, таким образом, что-то по типу «знай наших». Так значит, вот откуда эта неприкрытая между ними ненависть. Ну, и чудны же дела твои, господни. У меня сейчас создается такое ощущение, что за последние две недели о жизни на острове я узнал намного больше, чем за все прожитые здесь ранее годы. Но, впрочем, кое-что странное в его рассказе, на мой взгляд, все же было. Так что я сразу же и поспешил озвучить пришедший мне на ум вопрос: а как же племенные земли? У многих из них же предки жили там на протяжении нескольких тысяч лет. Мне, вот, что-то, не кажется, что они так уж добровольно захотят их вдруг бросить. А, я и не говорил, что это происходит часто. Насколько мне известно, за последние несколько сотен лет это произошло всего пару раз, да и то оба после нашего поражения в восстании против Старков. Земли же, если так задуматься, разницы между ними почти особо-то и нет. Большая часть населения проживает вдоль берега острова, и им почти абсолютно все равно на плодородность почв. Самое главное, чтоб сети хорошо было ставить, и рыба ловилась. С последним утверждением деда был полностью согласен. Заниматься земледелием у нас на острове дело гиблое, если, разве что, свободное время тратить. Дед прав, племена вряд ли захотят поддержать кроллов. Уж точно не после такого поражения, особенно, если учесть тот факт, что своими действиями те успели настроить против себя чуть ли небольшую часть острова. При всем желании против объединенной мощи стейнов и магнаров им точно не выстоять. Впервые с момента входа в мой шатер заговорил Глен, что было для меня приятной неожиданностью, ведь с момента начала похода он так со мною еще ни разу не заговорил, да и я сам, если честно, не пытался.